Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 11. Вселенская форма. Арджуна увача мадануграхая парамам гуйхамачатма сангитам ятто йоктам вачастена мохаям вигато мама мавапья йохи бутанам шрутто Камалапатракша Махатьяма Пичаграям Эва Метат Ядхататвам Атманам Парамешвара Драшту Митчами Терупам Айшварам Пурушоттама. Текст 55. Всевышний Господь сказал: «Мой дорогой Арджуна, тот, кто посвящает себя чистому преданному служению мне, свободный от кармической деятельности и умственных спекуляций, кто трудится, сделав меня высшей целью своей жизни, и кто дружелюбно относится к каждому живому существу, тот непременно вернется ко мне». Комментарий. Всякий, кто хочет приблизиться к наивысшей из всех личностей Бога на планете Кришналока в небесной обители и вступить в непосредственное общение с Верховным Господом Кришной, должен принять эту рекомендацию, исходящую от самого Всевышнего. Настоящий стих заключает в себе таким образом суть Бхагавадгиты. Бхагавадгита – это книга, предназначенная для обусловленных душ, занятых в материальном мире установлением господства над материальной природой и не имеющих понятия об истинной духовной жизни. Бхагавадгита призвана показать, каким образом человек может постичь свое духовное существование и свои вечные отношения с высшей духовной личностью и научить человека, каким образом он может вернуться домой, обратно к Богу. Этот стих ясно описывает процесс, который позволяет добиться успеха в духовной деятельности. Этот процесс – преданное служение. Что касается работы, то человек должен направить всю свою энергию на деятельность в сознании Кришны. В Бхакти-расамрита-синдху говорится, что никто не должен совершать никакой деятельности, не связанной с Кришной. Это называется Кришна-карма. Можно заниматься многообразной деятельностью, но не следует при этом привязываться к плодам своего труда. Эти плоды нужно отдавать ему. К примеру, человек может заниматься коммерческой деятельностью, но для того, чтобы осуществлять ее в сознании Кришны, он должен совершать все торговые операции ради Кришны. Раз Кришна – истинный владелец предприятия, то все доходы с него должны использоваться для удовлетворения Кришны. Если бизнесмен обладает тысячами и тысячами долларов, то он должен отдать свое богатство Кришне. Такова деятельность во имя Кришны. Вместо того, чтобы строить новый большой дом ради удовлетворения собственных чувств, можно построить красивый храм для Кришны и установить в нем божества Господа, и проводить в этом храме службу в соответствии с указаниями авторитетных писаний. Все это Кришна-карма. Не следует привязываться к плодам своего труда, но следует предлагать эти плоды Кришне. Также следует принимать в пищу только прасадам, еду, предложенную сначала Кришне. Если человек выстроит огромный храм для Кришны и установит в нем божества Кришны, то ему не запрещается жить в храме, но он должен понимать, что владелец храма – Кришна. Это называется сознанием Кришны. Однако, если человек не имеет средств, чтобы построить храм для Кришны, то он может приводить в порядок храм Кришны. Это тоже Кришна-карма. Можно также заниматься садоводством. Каждый, у кого есть земля, а по крайней мере в Индии, каждый бедняк имеет небольшой участок. Можно предлагать ее для Кришны, выращивая на ней цветы и предлагая их Господу. Можно также посадить священное растение туласи, ибо листья туласи очень важны, и Кришна рекомендует это в Бхагавадгите. Патрам пушпам палам тоям. Кришна желает, чтобы ему предлагали листок, цветок, плод или воду, и он будет удовлетворен таким подношением. Под листком имеется в виду в первую очередь лист туласи. Итак, можно посеять эти растения и поливать их. Таким образом, даже самый бедный человек способен служить Кришне. Таковы некоторые примеры деятельности в сознании Кришны. Слово «матпарама» относится к тому человеку, который считает высшим совершенством жизни общение с Кришной в его высшей обители. Он не имеет желания вознестись ни на высшие планеты типа Луны или Солнца, ни на райские планеты, ни даже на Брахмалоку, наивысшую планету материальной Вселенной. Его это не привлекает. Он лишь стремится перенестись в небесную обитель. Но даже и в небесной обители слияние со ослепительным сиянием Брахмаджоти не приносит ему удовлетворения. Он хочет попасть на высшую планету духовного мира, Кришналоку, Галоку Вриндавану. Он обладает совершенным знанием об этой планете, и его не интересует никакая другая. Как указывает слово «мадбхакта», он всецело посвящает себя преданному служению, в особенности девяти его процессам, то есть слушание о Господе, воспевание Его имени, памятование о Нем, поклонение Ему, служение Его лотосным стопам, вознесению Ему молитв, исполнению Его повелений, дружба с ним и предание себя ему. Если человек занят во всех 9 видах преданного служения, или в 8, или в 7, или хотя бы в одном, он непременно достигнет совершенства. Здесь очень важно слово «санга варджитага». Следует отказаться от общества тех людей, которые настроены против Кришны. К таковым относятся не только атеисты, но и люди, которых привлекает кармическая деятельность и умственные спекуляции. Чистое преданное служение описывается в Бхакти-расамрита Синдху, где Шрил Рупа Госвами со всей ясностью объясняет, что всякий, кто желает посвятить себя чистому преданному служению Господу, должен освободиться ото всех видов материальных загрязнений. Он должен избегать общества людей, приверженных кармической деятельности и умственным спекуляциям. Очистившись от такого нежелательного общения и от скверны материальных желаний, человек может с легкостью углублять и расширять свое знание о Кришне. Это называется чистым преданным служением. Хари Бхакти Виласа. Нужно думать о Кришне с любовью и действовать ему во благо, а не во вред. Камса был врагом Кришны и с самого его рождения строил многочисленные планы, как его убить. Поскольку он всегда терпел неудачу, то мысли Камсы были постоянно заняты Кришной. Поэтому в работе, во время еды и во время сна он думал только о Кришне. Но такого рода сознание Кришны неблагоприятно. Несмотря на то, что Камса постоянно думал о Кришне и день, и ночь, его считают демоном, и в конце концов Кришна убил его. Разумеется, всякий, кто принимает смерть от Кришны, сразу достигает освобождения, но это не является целью чистых преданных. Чистый преданный даже не стремится к освобождению. Он не стремится попасть на высшую планету, Галока Вриндавану. Его единственная цель – служение Кришне, где бы он ни находился. Преданные Кришны дружелюбно относятся к каждому. Поэтому здесь говорится, что у них нет врагов. Как это возможно? Преданный, пребывающий в сознании Кришны, понимает, что только преданное служение Господу поможет освободить человека ото всех жизненных проблем. Он знает это по собственному опыту, и поэтому стремится распространить сознание Кришны среди людей. Есть много примеров в истории, когда преданные Господа подвергались опасности смерти ради того, чтобы распространить сознание Бога. Наилучший тому пример – Господь Иисус Христос. Неверующие его распяли, но он пожертвовал своей жизнью ради распространения сознания Бога. Конечно, было бы поверхностным считать, что его просто убили. В Индии также есть много подобных примеров, и в частности Харидас Такур и Прохлада Махараджа. Зачем им было подвергать себя опасности? Затем, что они стремились распространить сознание Кришны, а это непросто. Обладающий сознанием Кришны понимает, что страдания людей проистекают от того, что они забыли о своей вечной связи с Кришной. Поэтому высшее благо, которое можно принести человеческому обществу, заключается в освобождении своего ближнего ото всех материальных трудностей. Так чистый преданный служит Господу. Можно только представить, насколько велика милость Кришны по отношению к тем, кто служит Ему, рискуя ради Него всем. Такие люди, оставив это тело, несомненно, обретают жизнь на высшей планете. Итак, Кришна продемонстрировал вселенскую форму, являющуюся временным проявлением, форму времени, поглощающего все, и даже четырехрукую форму Вишну. Таким образом, Кришна – источник всех проявлений. Неверно было бы считать, что Кришна есть проявление изначальной Вишварупы, или Господа Вишну. Кришна – источник всех форм. Существуют сотни и тысячи форм Вишну, но для преданного среди всех обликов Кришны самый дорогой, изначальный, двурукий образ Шьяма-сундары. В Брахма-самхите говорится, что те, кто испытывают любовь и привязанность к Кришне в его форме Шьяма-сундары, постоянно созерцают его в своем сердце и не видят ничего другого. Итак, следует понимать, что форма Кришны – главная и наивысшая. Таков смысл 11 главы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Вселенская форма». Сегодня вы прослушали стих 55, 11 главы Бхагавад-гиты. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Pranaya karuna ghana ghana kyam Yatta sakalana gunarna vasya Vande gura sri charanara vindam Mahaprabhu ki tana nitta gita Vaditramachanmana sodasena Ramanchatam pasutaranga bhajo Vande gudakshi charanaravindam Sansharadavanalaliraloka Janaya karuna ghana ghana kyam Satta sakalana gunarna vasya Vande gura sri charanaravindam